Ладно, на, ополовинь. Степняк передал ковалю бутылку, в которой было еще граммов 150. Тот ногтем отметил половину, сказал «будем здоровы» и прямо из горлышка выпил точно свою долю, а остальное вернул степняку. А перед посадкой на личном досмотре тоже берут? Осторожно спросил степняк, отирая ладонью горлышко бутылки. «Кто?» «Ну, я имею в виду, чтобы в список на досмотр попасть, нужно 400 кинуть, так?» «Так. А может, мой скакарь, кому-нибудь 1000 кинуть, ну, чтобы мимо списка пройти?» «Нет, не может. А 5000? Нет, еще больше наколется». «А почему ты так уверен?» «За дружбу». И степняк, откинув голову, запрокинул над ней бутылку и вылил водку прямо себе в горло. «Силен!» — восхитился коваль. «Почему ж наколется?» — снова спросил степняк, утирая рот рукой. «Даст таможне 10 кусков и пройдет служебным ходом, а? Без списка. А я его буду тут на площади ловить до второго пришествия, а? Во-первых, я ж тебе сказал, что он ни до одного начальника напрямую дойти не может, потому что никто из них сам в свои руки и рубля у жидов не берет. Брезгуют, что ли? Та нет. При чем тут брезгуют? Они деньгами не брезгуют, ты шо? Но они свое место знаешь, как блюдут. Ни за 10000, ни за 100 подставляться не будут. Мало ли провокаций может быть. Нет, деньги берут только грузчики. И, само собой, усе несут начальству. Себе только четвертую часть оставляют. А если кто начнет им такие бабки совать, как 5 или там 10 кусков, и только чтоб мимо списка нырнуть, так это только на себя внимание тянуть. Но я тебе скажу, что он может сделать, чтобы быстрее пропихнуться. Это да. Ковалю даже самому понравилась его идея. Да, действительно, видишь, вон ту очередь на сверхлимитный багаж. Это, я тебе скажу, после грузовой таможни второе золотое дно, а то и первое, потому что с собой вагон люди что берут? Барахло, какую-то одежду на сутки до Вены, бутерброды, пеленки детские, зубной порошок, постельное белье. Правильно. А самое ценное сдают в грузовой вагон. И там в чемоданах такие вещи бывают. Ты таких не только не носил, а не видел. Музейные картины, вазы, фарфор китайский, шубы из норки, жидыш. Они знают, куда свои деньги тратить. Наш Ваня на что тратит? На водку, конечно. А жидыш не пьют? Слушай, ты не закосел? — спросил степняк, потому что новый его приятель стал явно многословен. — Да ты шо? — обиделся тот. — Смотри мне, — предупредил степняк, — а то скажут, что я из Краснодара приехал брестскую милицию разлагать. — Да я не милиция, ты шо? Я КГБ. — А мне без разницы, — отмахнулся степняк и вытащил из внутреннего кармана запечатанную чекушку. Осилим? Ха, спрашиваешь, жаль, закусона никакого нет. Это ж почему нет? Сказал степняк и вытащил из второго внутреннего кармана, завернутый в тряпицу и полиэтилен, кусок киевской колбасы. Я ж с Краснодара все-таки, жена завернула, а ты небось холостой еще. Ну, и как? Присмотрел тут себе жидовочку? Среди них, знаешь, тоже бывает, а то ж. Тут такие бывают. На морозе стоишь, и то член вскакивает от одного вида. И пробовал? Степняк ловко снял фольговую пробочку с бутылки. Я? Я нет. Честно признался коваль. Мне откуда обломиться? За что? А грузчики? Те пытаются. Но это жидовки. Она с тебя последнее кольцо снимет, а не даст. Да, словно бы вспомнил степняк и отломил ковалю кусок колбасы. Так что ты говорил насчет сверхлимитных чемоданов? А, действительно. Я-то говорил, что когда тут появляется такой карась с дорогим барахлом, так он за каждый свой чемодан так дрожит, что и по 1000, и по 2 платит за штуку. Только чтоб ему норковые шубы не вспарывали, и фарфор не разбили. И сколько у него чемоданов, столько 1000 с него берут. Это как минимум. Ну, сам понимаешь, за такие бабки к нему отношение особое. Его могут и вне очереди на посадку пустить. Мимо списка? Быстро спросил Степняк, протягивая ковалю чекушку водки. Нет, мимо списка? Нет, список же в Москву идет. Кто через таможню прошел, а без очереди? Пропустят без очереди. И потом в список впишут при посадке, а ты тут будешь стоять, а твой скакарь со своим барахлом тю-тю и поедет. Правда, барахла там уже будет, дай бог, половина, хотя все чемоданы при нем и пломбами сургучом отпечатают. Понял? Он им платит, чтоб они все аккуратно сложили, не попортили, а они и сами аккуратно. Им же потом вытаскивать чего получше дошло. Но Степняк уже потерял интерес к этой теме. Ты пей, Артур, а то мне стоят тут скучно. И только когда допили бутылку, и коваль, захмелев окончательно, сел на ступеньки холодной лестницы, обхватив голову руками, Степняк спросил как бы между прочим. А ты на сегодня раскладку получил? Может, все-таки они уже впечатали туда моего скакаря, а? Успели? Глянь. Рыжий, 48 лет, глаза карие. Коваль, качнувшись, сунул руку во внутренний карман пальто, вытащил несколько машинописных страниц, скрепленных железной скрепкой, и молча протянул Степняку. Степняк взял листки и жадно просмотрел их. Это был список преступников, разыскиваемых всесоюзным уголовным розыском. Каждая фамилия сопровождалась фотографией или подробным словесным портретом. Ни Василя Степняка, ни его жены Фаины в списке не было. Степняк понял, что у него есть еще сутки до выдачи агентам КГБ и милиции следующей раскладки.